вокруг тепло, тепло. И взгляды обжигающие тело. Ты знаешь, мне не все равно, все равно. Любви твоей всегда я так хотела. Обещаю. Yeah.